Не придется зря колесить по свету, к тому же мы давно оспариваем друг у друга эту территорию. Предлагаю Сан-Франциско». Тишина означала, что наступил удобный момент. София проводила Михаила, исчезающего за дверью кабинета, робкой улыбкой. Когда дверь за ним закрылась, София повернулась к секретарше. «Кажется, он взволнован». «Да, с самого начала западного дня», — последовал уклончивый ответ. «Из-за чего?» «Я многое здесь слышу, но в тайны господина все-таки не посвящена. К тому же, вы знаете правила, мне ничего нельзя рассказывать, если я дорожу своим местом». Секретарше стоило большого усилия промолчать целую минуту, потом она не выдержала. «Строго по секрету, только между нами. Будьте уверены, ни одному ему приходится несладко. Рафаил и Гавриил провозились всю западную ночь. Михаил присоединился к ним с наступлением восточных сумерек. Похоже, дело дьявольски серьезное». Софию забавлял чудной лексикон агентства. «Впрочем, мыслимое ли дело отсчитывать здесь время в часах, когда в каждом часовом поясе на земном шаре время свое?» Когда она в первый раз иронически отозвалась об этом, наставник-поручитель объяснил, что всемирный охват деятельности агентства и языковые различия его персонала обуславливают некоторые принятые здесь специфические выражения и другие особенности. Запрещалось, к примеру, обозначать тайных агентов цифрами. Некогда господин сам выбрал первых членов своего ближнего круга и дал им имена, и это вошло в традицию. Координации деятельности CIA и ее иерархическому построению способствовал свод простейших правил, очень далеких от принятых на Земле представлений. Ангелов всегда различали по именам. Ибо так принято было с начала времен в Доме Господнем, называемом также CIA, Координационным Центром Ангелов. Господин расхаживал по кабинету с озабоченным видом, заложив руки за спину. Иногда он останавливался и смотрел в большое окно. Густой облачный слой внизу полностью скрывал землю. За необъятным оконным проемом раскинулась бескрайняя синева. Он раздраженно покосился на длиннющий стол для переговоров, протянувшийся через весь кабинет и упиравшийся в дальнюю стену. Повернувшись к столу, господин толкнул локтем стопку папок. Все его движения выдавали плохо сдерживаемое раздражение. «Старье, пыль и тлен. Хочешь, скажу, что я об этом всем думаю? Все эти кандидатуры — одно старичье. Как тут можно надеяться на выигрыш?» Михаил, остававшийся до этого у двери, продвинулся вперед на пару шагов. «Это все агенты, выбранные вашим советом». «Вот именно, моим советом. Полное отсутствие идей. Мой совет только и делает, что бормочет одни и те же притчи, потому что устарел. В молодости они были полны идей по усовершенствованию мира, а теперь готовы опустить руки». «Их достоинства остаются прежними, господин». «Не отрицаю. Но посмотри, каков результат». Он повысил голос, отчего заходили ходуном стены. Ничего Михаил так не опасался, как вспышек господнего гнева. Случались они чрезвычайно редко, зато последствия бывали разрушительными. Чтобы угадать его нынешнее настроение, достаточно было взглянуть на погоду за окном. «Разве решение совета последнего времени способствует прогрессу человечества?» — продолжил господин. «Не вижу, чему радоваться. Скоро нельзя будет повлиять даже на пустяковый взмах крыла бабочки. Между прочим, ни мне, ни ему». Он указал на дальнюю стену кабинета. «Если бы почтенные члены моего собрания научились шагать в ногу со временем, мне не пришлось бы принять этот абсурдный вызов. Но пари уже заключено, значит, нам требуется что-то новенькое, оригинальное и яркое. Творческая изобретательность — вот что нам необходимо. Завязывается новая кампания, и в ней решится судьба этого дома. Дьявол, разрази!»